расслабься, делай ничего. Слушай свою душу, свою тишину. О, Вархайт Раста Радио, сигналы тишины из глубины. О, знание, сила, брат, что знаем мы? Какого только мусора мы не собрали в свои умы. В каких краях света, в каких углах тьмы. И вот сейчас, наконец, этот звук настоящей темы. Вархайт Раста Радио, слушай свою душу, свою тишину. О, Вархайт Раста Радио, сигналы истины из глубины. О, космополитика, политика, космо. Аналитики, апокалиптики делают свой прогноз. Они говорят мне, у тебя за душой ничего. И это Вархайт, и я так рад этому. О, Вархайт Раста Радио, слушай свою душу, свою тишину. О, Вархайт Раста, делай ничего. Сигналы красоты из пустоты. О, Вархайт Раста спасет мир. Чистые частоты заполняют эфир. Центры концентратов, сабвуферы голов. Все тонет в пустоте буквы О, слово Love. Вархайт Раста Радио, слушай свою душу, свою тишину. О, Вархайт Раста, делай ничего. Мы в центре бесконечно расширяющейся буквы О, Вархайт Раста. Thank you.